Пеп уж, казалось, совсем не замечал, что происходило вокруг него. Он сидел погруженный в глубокое раздумье и только повторял беспрестанно: «Лишь бы мне найти его, лишь бы мне его найти!» Хозяин собрался с духом и робко спросил: «Кого вы, разумеете, дражайший господин Пепуш, кого вы не можете найти?» «Если вы знаете, — сказал Пепуш торжественно, пристально смотря на хозяина, — если вы знаете кого-нибудь, кто мог бы соперничать с королем Секакисом в могуществе и в чудесной силе, то назовите его имя, и я облобызаю ваши ноги. А, впрочем, я хотел вас спросить, не знаете ли вы кого-нибудь, кто знаком с господином Перегринусом Тисом и мог бы мне сказать, где найти его в эту минуту?» «Ну тогда, — ответил весело улыбаясь хозяин, — ну тогда я могу вам услужить, почтеннейший господин Пепуш, и сообщить вам, что добрый господин Тис побывал здесь всего час назад и выпил кружечку вюрцбургского. Он был очень задумчив, и когда я его только всего спросил, что нового на бирже, вдруг воскликнул: «Да сладость моя Гомахея! Я отрекусь от тебя! Будь счастлива в объятиях моего Георга!» Тут какой-то тонкий курьезный голосок произнес: «Пойдемте теперь к Левингуку и поглядим гороскоп». Тотчас же господин Тис осушил наспех стакан и ушел вместе с таинственным бестересным голоском. По всей вероятности, оба, и голосок, и господин Тис, направились к Левингуку, который предался ламентациям, ибо все его ученые блохи подохли. Тут Георг вскочил в полной ярости, схватил хозяина за горло и вскричал: «Проклятый пиявочный вестовщик! Что говоришь ты? Отрекся! От нее отрекся! От Гомахеи! Перегринус! Секакис!» Рассказ хозяина точно соответствовал истине. Он в самом деле расслышал серебристый голосок мастера блохи, приглашавший господина Перегринуса Тиса идти к микроскописту Левингуку. Благосклонный читатель уже знает, с какой целью. И Перегринус действительно направился к нему. Левингук принял Перегринуса со слащавой, отталкивающей любезностью и с той смиренной льстивостью, в которой выражается вынужденное и тягостное признание чужого превосходства. Но в зрачке у Перегринуса находилось микроскопическое стекло, и господину Антону ван Левингуку немало не помогли его любезность и смирение. Напротив того, Перегринус сразу же заметил и досаду, и ненависть, клокотавшие в душе микроскописта. В то время как Левингук рассыпался в уверениях, какая честь, какая радость для него посещение господина Тиса, мысли его гласили: «Я желал бы, чтобы чернокрылый сатана загнал тебя на 10 000 сажен в преисподнюю, а между тем я должен быть любезным и почтительным с тобой, потому что проклятое сочетание звезд подчинило меня твоему владычеству, и все мое существование в известной степени зависит от тебя. Постой, однако, мне, может быть, удастся тебя перехитрить, потому что при всем твоем знатном происхождении ты все-таки порядочный болван. Ты думаешь, что прекрасная Дертье Эльвердинг тебя любит, и того и гляди, хочешь даже на ней жениться? О, обратись только за этим ко мне. И ты, несмотря на все присущее тебе могущество, о котором ты даже не ведаешь, попадешься в мои руки, так что даже того и не заметишь, и уж тогда я применю все средства, чтобы тебя погубить и завладеть как Дертье, так и мастером блохой». Естественно, что Перегринус сообразовал свое поведение с этими мыслями Левингука и остерегся упомянуть хотя бы одним словом о прекрасной Дертье Эльвердинг. Он объяснил свое посещение просто желанием посмотреть удивительную естественно-историческую коллекцию господина ван Левингука. Пока Левингук отпирал свои большие шкафы, мастер блоха шепнул тихомолком на ухо Перегринусу, что на столе у окна лежит его, Перегринуса, гороскоп. Перегринус осторожно подошел и пристально поглядел в него. Он увидел разные линии, мистически перекрещивавшиеся одна с другой, и иные диковинные знаки, но он не обладал никакими сведениями в астрологии, и как пристально он не глядел, все оставалось для него неясным и запутанным. Странным только ему показалось, что он совершенно ясно распознал самого себя в красной блестящей точке посредине доски, на которой был начертан гороскоп. Чем дольше он созерцал эту точку, тем явственнее она принимала форму сердца, тем пламеннее становился красный ее цвет. Но сверкала она точно сквозь некую ткань, ее опутывавшую. Перегринус хорошо заметил, как Левенгук всячески старался отвлечь его от гороскопа и принял благоразумное решение прямо без обиняков спросить своего любезного врага о значении таинственной доски, ибо он не подвергался опасности быть обманутым. Злорадно посмеиваясь, Левенгук рассыпался в уверениях, что ему не может быть ничего приятнее, как растолковать своему высокоуважаемому другу знаки на доске, которые он начертил сам, руководствуясь своими малыми знаниями в этом деле. А мысли гласили: «Ого, вот ты куда метишь, голубчик! Надо сказать правду, неплохой совет дал тебе мастер блоха. Я сам моим собственным толкованием таинственной доски, может быть, должен помочь тебе узнать, в чем состоит магическая сила твоей достойной особы. Я мог бы чего-нибудь просто наврать тебе, но к чему? Ты все равно нее ты не поймешь даже из всей правды, которую я тебе открою, и останешься таким же дураком, как прежде. А гораздо будет для меня удобнее, не утруждая себя новыми выдумками, рассказать тебе о знаках на доске столько, сколько мне заблагорассудится». Таким образом, Перегринус мог быть спокоен, что если он и не все узнает, то, по крайней мере, не будет и обманут. Левенгук поставил доску на станок, имевший сходство с мольбертом, выдвинув его на середину комнаты. Оба, Левенгук и Перегринус, сели перед доской и воззрились на нее в полном молчании. «Вы, может быть, и не предчувствуете, — начал, наконец, торжественно Левенгук. — Вы, может быть, и не предчувствуете, Перегринус Тис, что те черты и те знаки на доске, которые вы так внимательно разглядываете, составляют ваш собственный гороскоп, который я начертил по таинственным законам астрологической науки и под благоприятным влиянием созвездий. Откуда у вас такая наглость? Как вы смеете проникать в хитросплетение моей жизни? Как дерзаете вы открывать тайны моей судьбы? Могли бы вы спросить меня, Перегринус, и имели бы на то полное право, если бы я не был в состоянии тотчас же доказать вам свое внутреннее к тому призвание. Мне неведомо, знавали ли вы славного раввина Исаака бен Гарафада, или, по крайней мере, слыхали ли о нем. Многими глубокими познаниями обладал раввин Гарафад, и среди них редким даром читать на лице человека, обитала ли уже раньше его душа в другом теле, или она совершенно свежа и нова. Я был еще очень молод, когда старый раввин умер от несварения желудка, объевшись вкусным кушаньем, приправленным большим количеством чесноку. Евреи так быстро убежали с его телом, что покойный не успел собрать и захватить с собой все свои знания и дарования, рассеянные его болезнью. Обрадованные наследники поделили все между собой. Я же успел-таки стянуть его дивный дар ясновидения в то самое мгновение, как он трепетал на острие меча, приставленного ангелом смерти, к груди старого раввина. Так перешел ко мне тот дивный дар, и я, подобно раввину Исааку бен Гарафаду, вижу по лицу человека, обитала ли его душа уже в другом теле или нет».